Страх в интимном месте. Мужчины, как огня, боятся импотенции, а само это слово используется в качестве ругательного. Для большинства мужчин секс – это право называться мужчиной. Если же у мужчины возникают проблемы в сексуальной сфере, то это удар по его психике, причем сокрушительный и ниже пояса. Когда с организмом что-то не так, мы начинаем думать о болезнях. Если же дело касается такого щепетильного вопроса, как сексуальная состоятельность, то мысли о болезни начинают буквально преследовать мужчин по пятам. Трудно объяснить самому себе, почему при кажущемся наличии сексуального желания ты оказываешься не способен подтвердить последнее делом. «Хочу, но не могу. Наверное, болен». Такова логика. Но страх болезни может свидетельствовать только о психической патологии. Это вовсе не симптом соматического заболевания. А последнее крайне редко оказывается действительной причиной нарушения эрекции. Действительная же причина нарушения эрекции – это страх возможности такого нарушения. Если мужчина думает, что у него что-то не сработает, он в буквальном смысле этого слова программирует себя на отсутствие эрекции. Навязчивые тревожные мысли: сумею ли я удержать эрекцию, сумею ли я удовлетворить свою партнершу, не могут не привести к утрате полового влечения со всеми вытекающими отсюда последствиями. После страха импотенции, следующий по популярности страх среди мужчин, страх преждевременной эякуляции. Суть его состоит в неспособности мужчины продолжать половой акт достаточно долго. Мужчина быстро достигает возбуждения и в скором времени испытывает оргазм, не имея возможности его отсрочить. Что значит это «достаточно долго», никому толком не известно. По статистике, от 30 до 75% мужчин уверены в том, что их половой акт продолжается недостаточно долго, но ведь у каждого свое «долго». Например, если у меланезийского мужчины оргазм наступает более чем через 30 секунд после введения пениса во влагалище, это воспринимается как отклонение. Мужчины иногда слишком обеспокоены тем, чтобы доставить женщине удовольствие, а чаще желанием произвести впечатление на партнершу. Короче говоря, впадают в тревогу, и любовники из них получаются никудышние, поскольку тревожный любовник – это не любовник, а сплошная суета и напряжение. Собственно, в этом напряжении и состоит проблема преждевременной эякуляции. Сексуальное возбуждение регулируется нашей вегетативной нервной системой, симпатическим и парасимпатическим ее отделами, а она напрямую связана с нашими эмоциями и стрессом. Симпатика – это тот же адреналин. Она отвечает за стресс. Это своеобразный скачок напряжения, разряд и выброс. Парасимпатика, напротив, обеспечивает тонус организма, его стабильно ровное напряжение. Последнее необходимо для стойкой эрекции, то есть способствует удлинению продолжительности полового акта. А разряд и эякуляторный выброс – это удел симпатики. Если мужчина тревожится, то адреналина в его крови до ненужности много. Симпатическая нервная система перенапряжена. Вот организм и выскакивает, когда его не просят. Так что первым делом в борьбе с преждевременной эякуляцией нужно снизить тревогу, а потом натренировать эякуляторный рефлекс. Теперь о женщинах и женских сексуальных страхах. Сексуальная неоткликаемость, фригидность, явление психологическое до мозга костей. Некоторые женщины не считают подобное состояние болезненным или ненормальным, другие, напротив, тяготятся им. Достаточно часто женщина, даже влюбленная в мужчину, только умом понимает, что сексуальные отношения необходимы, однако должного сексуального влечения к этим отношениям не испытывает и, соответственно, тревожится. Страх перед сексуальными отношениями часто играет значительную роль формирование сексуальной неотзывчивости у женщин. Способность женщины к переживанию оргазма зачастую зависит не столько от мужчины и не от того, что он делает, а от того, насколько она устала, насколько хорошо себя чувствует и насколько оптимистично настроена. Вот почему попытки женщины вступить в сексуальный контакт в подобных состояниях могут быть для нее чреваты. Возникшая здесь неотзывчивость может стать предметом тревоги и распространиться на всю последующую половую жизнь женщины. Впрочем, некоторым девушкам и женщинам не до оргазма и даже не до сексуальной отзывчивости. Они боятся самого полового акта, а именно введения полового члена во влагалище. Одни боятся нарушения целостности девственной плевы, другие беспокоятся по поводу размеров своего влагалища, полагая его маленьким и к половому акту неприспособленным. Третьи опасаются боли при половом сношении. Наконец, четвертые страдают сексуальным расстройством под названием вагинизм. Боли при половом сношении, если не по каким-то очевидным и объективным причинам, например, вследствие полученной во время родов травмы, чаще всего результат тревоги и чрезмерной впечатлительности. Две трети внутренней части влагалища вообще не содержат нервных окончаний, воспринимающих боль. Здесь располагаются только такие рецепторы, которые реагируют на давление, так что беспокоиться не о чем. Хотя что я говорю? Если начали бояться, без болей не обойдетесь. Наконец, достаточно существенная проблема на фоне всех прочих здесь перечисленных – это вагинизм. Иногда страх перед проникновением полового члена во влагалище у женщины настолько велик, что одно только прикосновение к ее половым органам может вызвать рефлекторный спазм мышц влагалища. То есть мышцы, окружающие вход во влагалище, могут автоматически сжаться, предотвращая таким образом пугающее женщину проникновение полового члена. Впрочем, у некоторых женщин этот страх и, соответственно, эта реакция распространяются также и на введение тампонов, медицинских инструментов и тому подобное.